Глава 12. Урок на выживание. Каждый день, отправляясь с Критом в школу для девочек и мальчиков, принц чувствовал себя самым счастливым школьником на свете. Ведь рядом с ним был настоящий друг, с которым они вместе сидели за одной партой и ни на минуту не расставались. Правда, принца очень удивляло, что дети без конца дивились чудесам в школе для девочек и мальчиков. Ого! Вот это да! Надо же! Вот здорово! «Не понимаю, что тут волшебного?» — пожимал плечами принц. «Да как же, Датон!» — восклицал Крит. «Разве не чудо каждый день приезжать сюда на радуге, прямо на крышу школы, а потом на водяных кувшинках спускаться на огромной скорости прямо в класс профессора Щуки и изучать моря, озера и реки прямо в воде? Может, это и необычно. Но я так уже 4 года учусь», — пожимал плечами принц и невольно завидовал Криту и ребятам. «Вам все в новинку, и вы еще можете чему-то удивляться». «А парящие портфели?» — не мог надивиться Крит. «Я никогда не видел, чтобы портфели плыли по воздуху за школьниками. А то в рай от железных книг у меня спина скрипела». «А почему книги были железными?» — удивился принц. «Чтобы страницы не рвались», — пояснил Крит, словно это было чем-то само собой разумеющимся. «Получается...» «Это все ребята такие тяжести на себе таскали?» — ужаснулся Датон. «Конечно», — спокойно ответил Крит. «Эти книги были отлиты 100 лет назад для детей бедняков и прослужили бы не один век. Но теперь они не нужны и пылятся на свалке, а все благодаря твоей доброте!» Принц немного взбодрился, а Крит продолжал взахлеб делиться впечатлениями. «И еще я ни разу не видел, чтобы рисование совмещали с уроками словесности, и чтобы перед нами ставили холсты, и мы с помощью слов рисовали. У тебя, кстати, Датон, выходит очень живописно. И здорово, что ты каждый раз угощаешь нас сочными мандаринами, бананами и яблоками». «Да и у тебя тоже, Крит, получается отлично», — кивнул принц. «Не забуду, как ты описал белого коня, и он с ржанием выскочил прямо из бумаги и принялся скакать по классу». «Я сам не ожидал, что он выйдет как живой», — улыбнулся Крит и вдруг загрустил. «Я представил своего любимца Сахарка. Только он один и радовал меня у Кейна. Как он там?» «Кейн его никогда не отпустит на волю». «Эх, когда я его еще увижу?» «Не переживай, дружище», — принц похлопал друга по плечу. «Эти трое шакалов перегрызут друг другу глотки». «Да будет так», — тоном проповедника произнес Крит, молитвенно воздев ладони. И друзья рассмеялись. Текли беззаботные дни. И принцу казалось, что все вокруг так же счастливы, как и он. Но не все было столь безоблачным. В классе с Датоном и Критом учились 2 мальчика. Они были на государственном обеспечении. То есть сиротами. Одного звали Алексом, другого — Хельдом. Алекс был хулиганом и забиякой. Дня не проходило, чтобы они не ввязались в драку. У него была своя шайка — отбросы. В нее почитали за честь вступать все хулиганы Зии. Родители Аверии старательно оберегали свои чада от этого висельника, как они прозвали Алекса. Не будь мешка хитростей, Алекса давно бы вышвырнули из школы. Но, как говорил Мэтт, если бы Алекс хоть изредка открывал учебники, то мог бы учиться лучше всех, ибо был очень способным. Но Алекс на это отвечал, что свято блюдет семейные традиции и не прикоснется к книжкам. Из-за частых драк сложно было точно сказать, как выглядел Алекс. Все его тело украшали свежие ссадины и синяки, бритая голова была исполосована шрамами и порезами. Хельд... или Замарашка, как его звали, был тихим и забитым мальчиком. Его внешность тоже сложно описать, только не из-за синяков и ссадин, а из-за слоя грязи и чернил, которыми он был вымазан. Даже в сухую и солнечную погоду Хельд умудрялся вымазаться в грязи и прийти в заляпанной одежде и хлюпающих башмаках. Если бы не шалопай Алекс, учеба проходила бы спокойно, но с ним невозможно было соскучиться. Так, на уроке биологии, когда они обследовали носоглотку котенка, он попросился в группу вместе с Критом и Принцем. Дети оказались в теплом красном туннеле и старались идти осторожно и не будить дремавшего котенка. Ребята записывали подробно все, что видели. Принц отмечал про себя, что метод мешка хитростей помогает быстрее усваивать знания. И Мэтт старался учить детей через практику, избегая нудной зубрежки. «Так, мы все разобрали. «А что это за штуковина висит над головой?» — спросил принца Алекс и протянул указку к розовому отростку. «Алекс, не делай этого!» — закричал принц. «Почему?» — невинно спросил тот. «Потому что это нёбо, котёнка!» — закончил Крит, засмеявшись. «И что будет, если я пощекочу это самое нёбо?» — хитро улыбнулся Алекс. Принц не успел договорить, как Алекс дотронулся до кошачьего нёба посохом. Сначала на них дохнуло свежим воздухом, а потом... «Апчхи!» Налетел вихрь, и ребята, словно пушечные ядра, вылетели наружу. «Вот здорово, да?» В восторге закричал Алекс, отряхивая ушибленный зад. «Может, и еще разок повторить?» Если Алекс вел себя слишком громко, то второго мальчика Хельда почти не было слышно. Он тихо сидел в одиночестве, сутулившись в три погибели на задней парте. Неудивительно, что Алекс и его хулиганы отпускали в адрес Хильда колкие замечания. Но принц и Крит об этом не знали. На переменах Датан выходил на прогулку. А Крит, как верный паж, сопровождал его. И вот однажды мальчики вышли прогуляться. Но вдруг набежали тучи, и пошел дождь. Пришлось вернуться в класс. Еще в коридоре заслышали они мерзкий хохот. «Давай его, Алекс!» «Правильно! Накажи заморашку!» «Дело нечисто! Идем скорее, Крит!» Почуял неладное принц и, бросившись к двери, рывком открыл ее. И что же он увидел? Здоровяк Алекс, подняв одной рукой Хильда, собирался вытереть им школьную доску. «Будешь еще ходить таким грязнулей?» Грозно обратился к нему хулиган. Может, Алекс хотел только проучить мальчика, но Крит на себе испытал, что такое чувствовать себя беспомощным и униженным, и подумал, что Алекс, подобно Кейну, издевается над Хильдом. «Ах ты гад!» — заорал Крит и с яростью набросился на хулигана. Шпагу он отцепил и отбросил от греха подальше в угол. Что тут началось? Во все стороны полетели учебники, чернильницы и перья. Алекс и Крит усердно тузили друг друга. Друзья Алекса не остались в стороне и набросились на Крита. 10 на 1, трусы!» — закричал Крит, отбиваясь от шалопаев и щедро молотя их кулаками. А принц, который все время стоял, застыв в ужасе на пороге, наконец пришел в себя и бросился на хулиганов. «Не троньте моего друга!» — завопил он, и вдруг в его глазах потемнело, а потом из них посыпались снопы искр. Это Алекс случайно заехал принцу по физиономии. «Датан, что случилось? Откуда у тебя под глазом синяк?» — строго спросил мальчика мешок хитростей. «Если тебя кто-то ударил, то виноватому грозит 10 лет тюрьмы за нападение на королевскую особу». Принц оглядел стоявших вокруг него детей. У Крита, Алекса и других ребят под глазами налились синяки. Алекс так и вовсе посерел, его трясло от страха. Что ждет Алекса впереди? 10 лет тюрьмы. А что дальше? Неужто в нем нет ничего хорошего? И тут принц вспомнил урок географии. Тогда весь их класс учитель Глобус отправил в безводную пустыню. Задание было — выйти из нее всем и желательно живьем. С собой можно было взять любую одежду на выбор и бутылочку воды. Принц выбрал легкую одежду, но Крит оделся в теплый халат, да еще зачем-то сунул в мешок еще один теплый халат. «Зачем в такую жару брать шерстяной халат?» — удивился принц. Но Крит лишь лукаво подмигнул. Не успели пройти и милю, как принц залпом выпил свою бутылочку воды. Мальчик тут же вспотел, и жажда лишь усилилась. Крит, закутанный в теплый халат, шел спокойно, не потея. А принц изнемогал от мучившей жажды. «Датан, возьми мою воду», — не выдержал Крит. «Нет, тебе не хватит», — отказался принц. «Тогда сделай хотя бы один глоток», — настаивал друг. Отказаться от такого заманчивого предложения было невозможно. И принц немного отпил. Они прошли уже 10 миль. Солнце садилось, и принца стал покалывать холодок. Пески охладились, и на смену испепеляющей жаре пришел лютый холод. Но Крит открыл свой вещмешок и достал оттуда теплый халат. «Крит, ты гений!» — воскликнул принц. «Ты знал, что ночью будет холодно!» «Если честно, то нет!» — широко улыбнулся Крит. «Но учитель Глобус не стал бы класть на выбор легкую одежду и теплый халат. Я и подумал, надо одеться потеплее, да и для тебя захватить». Решили заночевать. Крит постелил один халат, что потолще, прямо на холодный песок. А другим накрылись, словно одеялом. Принц сначала не понял, зачем друг так поступил, но от песков ночью повеяло таким холодом, что не будь шерстяного халата, мальчики бы замерзли насмерть. Рано утром, пока еще солнце не раскалило пески, тронулись в путь. Но чем выше вставало солнце, тем сильнее принца мучила жажда. «Датан, держи мою бутылочку!» Не выдержал страдания друга Крит. «Нет, я потерплю!» «Возьми, тебе совсем плохо!» Принц хотел отпить всего лишь глоток, но мигом опростал бутылочку и тут же ужаснулся. «Крит, ты ведь не сделал и глотка!» «Ничего, Датан, я в порядке», — успокоил друга Крит. Но без воды дальше идти стало невозможно. Принц едва брел, и Крит вел его, подхватив под руку. Но вот и стойко державшегося Крита сморила жара. Он начал выдыхаться, а затем они с принцем повалились на раскаленный песок. «Сейчас только чуток отдохну», — чуть слышно прошептал Крит. Все поплыло перед глазами мальчиков, и они погрузились в дремоту. Сколько прошло времени, неизвестно. Но вдруг раздался топот копыт, а потом принц почувствовал на губах воду. «Ваше высочество, просыпайтесь!» — окликнул его знакомый голос. Принц с трудом разлепил сухие веки. «А это Алекс!» С головой укутанный в халат, верхом на двухгорбом верблюде. «Скорее садитесь на верблюда и скачите к финишу». «Да, Датан, это правильно», — согласился Крит. «Если ты не сдашь урок, то впервые получишь двойку». «А вы что же, получите двойку?» — спросил принц. Махнул рукой Алекс. «Меня все равно выкинут из школы за 3 двойки подряд». «Ничего страшного». «А я ничего переживу», — серьезно сказал Крит. «Но если ты получишь 2, это ужаснет всех». «Нет, ребята», — голос принца был тверд. «Я не хочу, чтобы Алекс был отчислен из школы. Да и тебе, Крит, не стоит получать плохую оценку. У меня к вам одна лишь просьба. Соберите всех ребят и выведите их из пустыни». «А как же ты, принц?» — спросили Крит и Алекс хором. «А я получу 2», — спокойно молвил принц и закричал. «Проиграл!» В то же мгновение пески поглотили его, и он очутился перед ошарашенным профессором Глобусом. «Принц получил 2!» Новость оббежала весь свет. «Это все из-за общения принца с обычными детьми», — был уверен Коврик. «Мне кажется, что это все Крит. Он плохо влияет на принца», — сказал с укором мешок хитростей. И только принц знал, что, проиграв в тот день, он выиграл. «Датан, так что же случилось?» — строго повторил мешок хитростей. Рядом словно застучали молоточком. Так громко билось сердце Алекса. «Я хотел помыть доску, но поскользнулся и упал», — придумал принц. И Мэтт внимательно посмотрел на него. «Будь в следующий раз внимательнее». «Почему вы не выдали меня, ваше высочество?» — удивился Алекс, подойдя к принцу после уроков. «Всегда хотел побывать в настоящей драке», — улыбнулся принц. «Поклянись, что будешь хорошо учиться». «Так, я, пожалуй, лучше отправлюсь в тюрьму», — распылился в улыбке Алекс, обнажив зубы, напоминавшие клавиши пианино. «Ладно, так и быть. Возьму грех на душу и буду хорошо учиться». «И еще помиришься с Критом», — добавил принц. «А чего он сразу драться?» — насупился Алекс. «Да ты же хотел Хильдом вытереть доску!» — воскликнул в гневе Крит. «Я что, должен был на это спокойно смотреть?» «Да не хотел я вытирать им доску. Я только припугнуть, чтобы не ходил грязнулей», — ответил Алекс, потирая синяк распустившийся пышным бутоном. «А ты сразу в драку. Тогда прости. И не держи на меня зла», — протянул ему руку Крит. «По рукам!» И мальчики пожали друг другу руки. «Хельд, а на что ты тратишь деньги, что тебе дают?» — не удержался от вопроса принц. «Покупаю корм для бродячих собак. Я их очень люблю», — скромно и чуть слышно ответил мальчик. Принца так растрогала доброта мальчика, что после уроков он, Крит и Хельд отправились на рынок и купили ему новую мантию, рубашку, брюки и сияющие лаком сапоги. А спустя час из салона красоты тетушки Амбросио вышел голубоглазый блондин, на которого оборачивались все девочки Зии. Никто и не признал бы в нем Хельда за марашку. Алекса тоже с того дня было не узнать. Он, как и обещал, взял грех на душу и стал прилежно учиться.